«Самая красивая невеста». Из надписи на гробнице Марии становится известно, что она носила прозвище Ясыня и по отчеству была Шварновной. Из-за него некоторые исследователи даже предположили, что она была либо чешкой, либо богемкой. Однако прозвище Ясыня говорит о том, что она была по национальности яской, то есть осетинкой. С ясами киевские князья были знакомы с X века. В 965 году еще князь Святослав Игоревич, сын Ольги, покорил этот народ и заставил платить дань. С этого времени контакты ясов с Русью стали достаточно частыми. В 1116 году летописец как особое событие отметил поход на ясов брата Юрия Долгорукова, Ярополка Владимировича. Ему удалось захватить 3 города и взять в плен многих жителей. Среди них оказалась дочь одного князя, отличавшаяся необычайной красотой. Ярополк сразу в нее влюбился и взял в жены. Ее родственников князь привез в Киев и определил на службу к великокняжескому двору. Таким образом, с 1116 года яские князья оказались на службе у русских правителей. Внучкой одного из них, скорее всего, и была наша героиня Мария. В летописях упоминается некий киевский воевода Шварн, который в 1146 и 1151 годах состоял на службе у великого князя Изяслава Мстиславича, племянника Юрия Долгорукова. Он, предположительно, и был отцом Марии, поскольку ни имя Шварн, ни отчество Шварновна в источниках XII века не встречаются больше ни разу. Обнаруженное совпадение никак не может быть случайным. Дата рождения Марии неизвестна, но из даты ее свадьбы со Всеволодом Юрьевичем можно ее приблизительно вычислить. Бракосочетание состоялось в 1170 году, когда жениху было только 16 лет. Он родился в 1154 году. Значит, невесте могло быть приблизительно столько же лет. Отсюда напрашивается вывод, что наша героиня родилась в середине 50-х годов XII века, и обнаруженный нами Шварн вполне мог быть ее отцом. Из летописей известно, что у Марии было 2 сестры. Старшая Улита стала женой брата Всеволода Андрея Боголюбского, младшая Анна, князя Мстислава Святославича, умер в 1223 году, из рода черниговских князей. При этом известно, что Улита стала 2-й женой Андрея Юрьевича, родившегося в 1110-1111 годах и умершего в 1174 году. Возможно, этот брак способствовал тому, что Мария стала женой его младшего брата Всеволода. Следует, правда, отметить, что Всеволод был не в лучших отношениях со старшим братом Андреем. Во-первых, у них были разные матери. Матерью Андрея была дочь половецкого хана, а матерью Всеволода – родственница византийского императора Мануила I Комнина. Во-вторых, по возрасту младший брат приходился внуком старшему, а у того было достаточно своих взрослых сыновей-наследников, поэтому лишние рты были ему не нужны. Поэтому в 1161 году Андрей Боголюбский потребовал, чтобы мачеха со своими сыновьями Михаилом и Всеволодом покинули Владимир, где те спасались после восстания киевлян, вызванного внезапной смертью в 1157 году Юрия Долгорукова. Бедной вдове с достаточно юными сыновьями пришлось отправиться к родственникам в Константинополь. Естественно, что после изгнания ни княгиня, ни ее сыновья не испытывали добрых чувств к негостеприимному родственнику. Сколько пробыл Всеволод с матерью и братом в Византии, неизвестно. Но в 1168 году он вместе с родственниками принял участие в походе на Киев, где княжил Изяслав Мстиславич, у которого служил отец Марии. Киевский князь был побежден и бежал. Шварн с семьей, судя по всему, остался. В это время, возможно, Улита стала женой Андрея Боголюбского и вместе с родственниками отправилась во Владимир. Сопровождать ее взялся победитель, князь Мстислав Андреевич, сын Владимирского князя. В Киеве великим князем стал Глеб Юрьевич, брат Андрея и Всеволода. Он оказался более чутким к судьбе мачехи и младших братьев и приютил их у себя. К этому времени Всеволод уже вырос, и родственники стали подыскивать ему подходящую невесту. Конечно, жениться на дочери какого-нибудь князя было выгоднее, чем на осетинке без рода и племени. Но княжич был буквально очарован красотой Марии. Стройная и грациозная, как серна, с огромными прекрасными глазами, черными длинными косами. В семьях русских князей столь прекрасных девушек не было. Поэтому в 1170 году Всеволод, с согласия брата, великого князя Глеба Юрьевича, послал сватов в дом воеводы Шварна. Он знал, что отказа ему не будет. И не только потому, что был много знатнее и богаче невесты, но и потому, что сам отличался красотой. Настоящий грек с черными кудрями, карими очами, высокий, стройный, с могучим торсом. Представление о внешности Всеволода Юрьевича дает икона Дмитрия Солунского XII-XIII веков, хранящаяся в Третьяковской галерее. Ведь христианское имя князя было Дмитрий, и в честь его рождения отец Юрий Долгорукий основал город Дмитров. На свадьбе, состоявшейся в Киеве в 1170 году, все гости заметили, что более красивой пары, чем Мария и Всеволод, они никогда не видели. Молодых, по мнению присутствующих, ожидала счастливая жизнь с множеством детей. Не сразу, однако, но это пожелание сбылось. Прежде всего, Всеволоду следовало подумать о том, где он будет жить с молодой женой, ведь собственного княжества, как и перспектив его получить, у него не было. Вотчина отца Владимира Суздальское княжество находилось в цепких руках Андрея Боголюбского и его многочисленных сыновей. Киев пока был за братом Глебом, но после его смерти должен был превратиться в арену ожесточенной борьбы между многочисленными Рюриковичами. Ко второй половине XII века их стало очень много, и выявить среди них старшего было просто невозможно. Действительно, как только в 1172 году Глеб умер, за Киевское Великое княжение стали сражаться сразу несколько князей. Поставленный Андреем Боголюбским Роман Ростиславич, внук Мстислава Великого, брат Андрея, удержаться на престоле не смог. Через два года его брат Давыд, князь Вышгорода, напал на Киев и захватил в плен Всеволода с родственниками. Все они оказались заточенными в Вышгороде, и отправленная против Давыда Владимира Суздальская рать вызволить их не смогла. Несомненно, Мария в это время натерпелась страха, ведь на руках у нее были две дочери — Всеслава и Верхуслава. Но затеявшие междоусобия князья не тронули женщин, которые не являлись их соперниками в борьбе за власть. Через некоторое время на помощь выжгородским пленникам пришел переяславский князь Михаил Юрьевич, брат Всеволода. Он также помог родственнику перевести в свой город Марию с детьми. Вся эта история показала молодым супругам, что на юге жить очень опасно. Здесь невозможно было построить нормальное жилище, обзавестись имуществом и обеспечить безопасность детям. Поэтому Мария написала письмо сестре Улите с просьбой уговорить мужа Андрея Боголюбского позволить ее семье переселиться во Владимиро-Суздальскую землю. Однако ответ Марию не утешил. Потерявший любимого сына Мстислава великий князь пребывал в мрачном состоянии. Став одним из наиболее могущественных и богатых правителей, он оказался к концу жизни почти без наследников. Младший сын Юрий имел мало шансов закрепиться на отцовском престоле при вполне дееспособных дядьях. К тому же он увлекался путешествиями в дальние края и в конце концов даже женился на грузинской царице Тамаре. Правда, этот брак был недолгим. Вопрос о том, кому оставить наследство, настолько занимал Андрея Боголюбского, что он не желал слушать о полуродных братьях, реальных претендентах на наследство. Возможно, князю казалось, что продолжить его дела смогут внуки, и он даже захотел их приблизить к себе. Для Улиты подобный оборот дела был невыгодным, поскольку она могла лишиться возможности быть полновластной хозяйкой во Владимирском княжестве. Потомки первой жены могли тут же отправить ее в отдаленный монастырь. Более подходящим для нее было бы в случае смерти мужа оказаться под покровительством сестер, сохранив и окружение, и богатство. Поэтому вполне вероятно предположение о том, что в заговоре по убийству Андрея Боголюбского ведущее место принадлежало его последней жене, сестре Марии Ясыни. Летописцы в этом не сомневались и на миниатюре иллюстрации к летописному тексту изобразили ее рядом с убийцами. Мы, конечно, не сможем сейчас точно узнать, что произошло 29 июня в Боголюбском замке. В летописи описана лишь внешняя сторона этого события, без обстоятельного объяснения его сути. Она заключалась в следующем. 20 заговорщиков во главе с Якимом Кучковичем, зятем боярина Кучки Петром и ключником Анбалом, видимо, родственником Улиты, осетином по национальности, напали на Андрея Боголюбского в его покоях и убили. Исследователи предполагают, что причиной злодейства стало предстоящее разоблачение денежных махинаций служителей двора. Однако в летописях об этом ничего не сказано. Да и могло ли такое быть на самом деле? Более правдоподобным кажется предположение летописцев о том, что к заговору имела отношение великая княгиня Улита. Она могла стать душой заговора, поскольку боялась, что Андрей Юрьевич составит завещание не в ее пользу. К тому же князь мог задумать с ней развестись, чтобы другая женщина родила ему наследника. Улита же, как отмечалось, детей не имела. Так это было или иначе, но предположение о том, что жена Андрея Боголюбского имела отношение к заговору против него, существует в исследовательской литературе. Характерно, что после убийства великого князя она ни разу не упомянута на страницах летописей, хотя обычно помещался плач княгинь по мужу и рассказывалось, как те занимались погребением. Останками Андрея сначала занимался только его слуга, Козма. Принес тело в церковь, прикрыл мантией и так далее. Только на третий день церковнослужители положили его в гроб. А через 6 дней владимирский игумен Феодул перевез его в Успенский собор и похоронил в нем. Улита, судя по летописям, вообще не интересовалась судьбой останков мужа и не захотела наказать его убийц, как, к примеру, сделала княгиня Ольга. Ее странное поведение можно объяснить только тем, что заговорщики выполняли именно ее указания и в награду получили возможность разграбить Боголюбова, загородную резиденцию князя. После этого некоторое время судьба Владимирского великокняжеского престола была неясна. За него началась отчаянная борьба между братьями Андрея Боголюбского и его внуками. По существовавшим тогда традициям, править должен был следующий по возрасту сын Юрия Долгорукого, то есть брат Андрея Боголюбского. Им был Михаил Юрьевич, когда-то изгнанный в Византию вместе со Всеволодом. Он вскоре прибыл во Владимир и занял престол. Однако два его племянника, Мстислав и Ярополк, дети старшего сына Юрия Долгорукого Ростислава, к тому времени давно умершего, решили, что с легкостью выгонят слабого здоровьем дядю. Они собрали большое войско и в течение 7 недель осаждали Владимир. Михаил за это время не смог получить помощь от находившегося Всеволода и был вынужден сдаться. Племянники заставили его вернуться в Черниговское княжество, где в это время Всеволод с Марией уже собирали свое имущество, чтобы переехать на безопасный и богатый северо-восток к Михаилу. Его изгнание для них стало полной неожиданностью. На общем собрании князья решили не сдаваться и силой вернуть отчину, отцовские владения. В помощь они пригласили последнего оставшегося в живых сына Андрея Боголюбского, Юрия, который до смерти отца княжил в Новгороде.